Глава 23. Амулет из драконьих зубов. Гарри и Поттер вместе со своими друзьями вбежали в большой каминный зал. Праздник был в самом разгаре. Елка светилась, переливалась, словно радуга разноцветными огнями. Музыка играла, под потолком взрывались хлопушки, горели бенгальские огни. Все смеялись и веселились. Огромный стол, украшенный мишурой, ломился от невероятного количества угощений. «Смотрите, сколько под елкой подарков!» — восхищенно произнес Гарри. «Там и для тебя есть подарки!» — улыбнулся Поттер. «Мы вместе с Фуфу и Бутчем их для тебя сотворили с помощью магии!» «Ты настоящий волшебник!» — восхитился Гарри. Мальчик еще хотел что-то сказать, но тут музыка заиграла немного тише, и в каминный зал торжественно вошел директор школы волшебства и чародейства мистер Филиндор. На нем красовалась роскошная красная мантия, сделанная из отличного шотландского бархата. На спине был герб школы — золотой носорог. Точно такой же герб можно было увидеть на знамени, которое развивалось над самой высокой башней замка. Муравьед-шуршик взмахнул волшебной палочкой, и свет погас. Музыка зазвучала тише. Вспыхнули сотни свечей, украшающие рождественский стол. Росомаха Бегги пригласила всех к столу. «Поздравляю вас, дорогие гости и ученики школы волшебства и чародейства, с этим великим праздником!» — торжественно произнес директор Филиндор. «Прошу вас, угощайтесь и веселитесь!» «Ух, как вкусно!» — обрадовался кабанчик Фуфу, накладывая в тарелку желудей. Каждый из гостей и учеников школы нашел на столе свои любимые лакомства. Гарри и Поттер стояли рядом и о чем-то шептались. Тут мальчик увидел, что в зал вошла бабушка Агата. «Привет!» — обрадовался Гарри и помахал ей рукой. «Ну вот и бабушка пришла», — сообщил он Поттеру. «Пойду посажу ее за стол и принесу ей чистую тарелку». Гарри направился к бабушке. Она была уже знакома почти со всеми обитателями замка, так что на нее никто не обращал почти никакого внимания. Праздник продолжался, гости ели и веселились. Муравьед-шуршик и директор Филиндор тоже заняли свои места и с удовольствием уплетали угощения, приготовленные по рецептам куницы мисс Пипс. Лесные гости уже освоились и чувствовали себя довольно свободно. «Все в порядке», — сказал Гарри, возвращаясь к друзьям. «Я посадил бабушку за стол. Кажется, ей у нас нравится». «Я и про нее не забыл», — тихо похвастался Поттер, кивнув на бабушку Агату. «Для нее под елкой тоже найдется подарочек». Прямо напротив Гарри и Поттера устроились три двухголовых волка. Они с аппетитом грызли мясо на косточках, которое лежало тут же на столе в глиняных горшочках. Неподалеку за столом сидели грызля и рвакля. Они с интересом разглядывали лесных чудовищ, то и дело перешептывались и озабоченно поглядывали по сторонам. «Вот так чудовище!» — тихо прошептал бультерьер Буч, осторожно поглядывая на Мура-льва, сидящего рядом с ним. Мура-лев слизывал с тарелки сметану и при этом довольно урчал, как большая домашняя кошка. И тут Гарри увидел звездочета Филдинга, который воровато посмотрел по сторонам, а затем, стараясь быть незамеченным, подсел к лемуру-фантому и что-то оживленно зашептал ему на ухо. «Посмотри, Поттер!» — кивнул Гарри на преподавателей. «Мне кажется, что они что-то замышляют!» — тихо произнес мальчик. За праздничным столом сидели почти все преподаватели школы чародейства. Волшебные эльфы незаметно убирали грязную посуду, и тут же на столе снова появлялись бесчисленные блюда, приготовленные по рецептам мисс Пипс. «Ваше ужасное величество, амулет ждет вас!» — раздался тихий голос среди праздничной шумихи и суеты. «Тише!» — раздался испуганный голос в ответ. «Нас могут услышать!» «Не волнуйтесь, ни одна живая душа ни о чем не догадывается», — захихикал первый голос. Грязный хвост обернулся и внимательно посмотрел по сторонам. Прямо на них смотрел мальчик Гарри и его друг Поттер. «Амулет находится под елкой», — продолжал шептать первый голос. «Там среди подарков лежит ваша шкатулка, завернутая в плащ. Как только часы пробьют 12 раз, амулет будет в ваших руках». «Будь осторожен», — предупредил колдун. «И помни, что амулет должен оказаться у меня сразу после 12 часов. Ровно в полночь, когда на небе взойдет полная луна, я должен надеть амулет и стать самым сильным и непобедимым волшебником на свете. Этот замок снова станет моим родным домом, а от них, — кивнул он на веселящихся волшебников, — останется лишь одно смутное воспоминание». На небе сгущались тучи. Если бы кто-нибудь из обитателей замка догадался посмотреть в окно, он, конечно, бы заметил, что обычно такие яркие звезды Сегодня почему-то заволокло черными тучами, сквозь которые хорошо был виден лишь ярко-желтый диск полной луны. Волшебники внимательно следили за часами. До полуночи оставались считанные минуты. Всем не терпелось получить долгожданные подарки, и только лишь директор школы мистер Филиндор незаметно наблюдал и за злодеями. Под мантией он прятал волшебную палочку, потому что не хотел, чтобы грязный хвост и его помощник напали на них неожиданно. Били большие каменные часы. «Ура!» – подпрыгнул от радости кабанчик Фу-Фу. «Побежали за подарками!» Уговаривать никого не пришлось. «Покажите мне такое существо на земле, которое откажется от подарка!» Гарри Поттер и все, кто находился в зале, устремились к заветным коробочкам, уже давным-давно поджидающим их под елкой. «Ух, как много подарков!» – радовался Буч, роясь в разноцветных коробках. «Это мне, это Гарри, это Поттеру!» – раздал он налево и направо завернутые в бумаге подарки. «Ой, Гарри, тут даже для твоей бабушки подарок есть!» – притворно удивился Буч, подмигивая Поттеру. Гарри взял подарок и побежал поздравлять бабушку. А Поттер и его друзья устроились поудобней и принялись разворачивать свои свертки. «Бабушка, поздравляю тебя с Рождеством!» – выпалил Гарри. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала!» «И тебя с Рождеством, внучок!» – протягивая мальчику теплые шерстяные носки, сказала бабушка Агата. «Я специально их связала, чтоб ты больше никогда не болел!» Музыка и веселье продолжались. Гости пили морс, чокались бокалами, весело смеялись. Маленьким волшебникам на минуту показалось, что все страхи далеко позади, и им теперь больше нечего бояться. «Смелее, смелее!» – прыгала от счастья миссис Бегги. «Подарки ждут всех!» – пританцовывая, уверяла гостей Росомаха. «Не стесняйтесь!» Но гости, кажется, и так не стеснялись. Всем было любопытно, что же за подарок достанется именно ему. Все, кто сидел за праздничным столом, устремились к рождественской елке. И лишь один белый медведь, Филиндор, словно статуя командора, совершенно неподвижно сидел на своем месте, внимательно наблюдая за гостями. «Ага, а вот и мой подарочек!» – обрадовался фантом. Учитель страхологии поднял с пола что-то твердое, обмотанное сверху материей. Рядом с лемуром стоял бородавочник Филдинг и загадочно улыбался. «Я думаю, что вам должен понравиться ваш подарок!» – сказал звездочет. Фантом развернул материю и обнаружил под ней шкатулку. Лемур улыбнулся и медленно приоткрыл крышку. Внутри что-то сверкнуло. «Ожерелье?» – обрадовался учитель страхологии. «А вот и мой подарочек!» – доставая из-под елки какой-то блестящий сверток, обрадовался бородавочник. «Амулет!» – громко воскликнул муравьед Шуршик, показывая трясущейся лапой на фантома. Мистер Фантом хотел что-то ответить, но не успел, потому что со своего места вскочил директор Филиндор и, направив на лемура волшебную палочку, громогласно заревел «Замиратус обматалус бумс!». Из волшебной палочки стрелой вылетел серебряный луч и ударил своим волшебным светом прямо в лемура, стоявшего рядом с ним бородавочника, заставив их замереть словно статуи. «Ага, попались злодеи!» – закричал мистер Папирус. «Хватайте их! Это грязный хвост и его...» Но договорить у опоссума не получилось, потому что неожиданно, совершенно неожиданно для остальных, он позеленел. «Что это с ним?» – испугалась Росомаха Бегги. «Спасите его, мисс Кэссиди!» Но тут случилось что-то совершенно ужасное, потому что раздался оглушительный раскат грома, ослепительно сверкнула молния и стало совершенно темно. Но уже через мгновение тысячи свечей вспыхнули еще ярче и ослепительнее, чем раньше. Музыка смолкла. И в зале стало так тихо, что можно было услышать, как зловеще воет ветер за окном. «Никогда мне еще не было так весело! Ха-ха-ха-ха!» Громко засмеялся грязный хвост, держа в руках амулет из драконьих зубов. «Неужели вы мечтали справиться со мной?» Сверкнув глазами, закричал колдун. «Теперь, когда у меня есть мой амулет, я стал самым сильным из всех живущих на земле волшебников!» «Бабушка!» – испуганно попятился Гарри. «Нет, я вовсе не бабушка!» – еще громче расхохотался колдун. «Меня зовут Грязный Хвост! Ха-ха-ха! И отныне это имя станет самым великим и могущественным на земле!» Все, кто находился в зале, замерли, боясь даже пошевелиться. Грязный Хвост щелкнул пальцами, и его помощник снова ожил. «Ловко мы их провели, ваше ужасное величество!» – радостно потирая лапы, выпалил Папирус. Я и Филиндора, и его помощников провел, показав им сон, которого никогда и не было на самом деле». «Молодец!» — похвалил своего помощника колдун. «И то ожерелье, что сейчас у них в лапах находится, тоже я подбросил!» Хищно улыбаясь, добавил мистер Папирус, показывая на застывших Фантома и Филдинга. «А где же моя бабушка?» — первым из присутствующих опомнился Гарри. «У себя дома в деревне», — усмехнулся грязный хвост. «Я ее давным-давно заколдовал, а сам принял ее обличие». «Хватит с ними болтать», — вставил слово Папирус. «Пора превратить их в пыль», — напомнил он своему повелителю. «Верно», — сказал грязный хвост, доставая из кармана волшебную палочку. «Прощайте», — криво усмехнувшись, продолжил колдун и, взмахнув палочкой, начал произносить страшное заклинание. «Заколдовулус! Завертепулус!» Стало очень тихо. Гарри и Поттер зажмурили глаза, им было очень-очень страшно, но ничего поделать они уже не могли. Могущество грязного хвоста стало безгранично. Но тут, за секунду до смерти, в полной тишине Гарри услышал чьи-то торопливые шаги. Кто-то маленький, толстенький, спотыкаясь и падая, бежал вниз со второго этажа по лестнице, перепрыгивая разом через две, а то и через три ступеньки. «Я нашел!» — раздался оглушительный крик в пустом коридоре замка. «Я его изобрел!» — разнеслось эхом по каминному залу. Мальчик на секунду распахнул ресницы и увидел мистера Брякуса. Енот, тяжело дыша, вбежал в большой каминный зал, размахивая какой-то стеклянной бутылочкой. Одновременно сотня глаз уставились на него с надеждой и непониманием в полной тишине. «Что такое?» Замерев с волшебной палочкой в руке, грозно воскликнул грязный хвост. Еще секунда, и было бы поздно. Еще одно мгновение, и все. Волшебники и ученики вместе с Гарри и Поттером превратились бы в пыль. Но тут... произошло настоящее чудо. Енот Брякус, все еще не замечая ничего вокруг, споткнулся о какую-то рождественскую коробку с подарком и кубарем полетел на пол. Бутылка с зеленоватой жидкостью, вылетев у него из лап, описала красивую дугу и с оглушительным взрывом разлетелась на тысячу маленьких осколков прямо рядом с Гарри. И вот тут-то и случилось самое невероятное. Все вокруг замерло, словно время остановилось. Гарри огляделся по сторонам. Все буквально застыли, словно играя в детскую игру «Замри». Мальчик обернулся и потрогал рукой Поттера. Его друг стоял, словно окаменевший. На полу среди осколков в странной позе с раскрытым ртом лежал профессор Брякус, а неподалеку с испуганными лицами застыли директор Филиндор, мисс Бегги, муравьед-шуршик с поднятой лапой. Посреди зала стоял грязный хвост, занесенный над головой волшебной палочкой. Рядом с ним замер злодей Папирус. Гарри обернулся и увидел кабанчика Фуфу, у которого от страха из лап вывалился подарок, но он почему-то не упал, а повис в воздухе, словно его кто-то держал на невидимой ниточке. Рядом с Гарри зависла в полете муха. Все замерло в звенящей тишине. Гарри пошевелил руками и понял, что кроме него все остальные оцепенели. Произошло какое-то невероятное волшебство, которое на него не подействовало. Мальчик знал, что терять нельзя ни секунды. Он подбежал к бабушке, вернее, к заколдованной бабушке, снял с нее ожерелье из драконьих зубов. Потом он вынул из застывших рук грязного хвоста волшебную палочку, а вместо нее засунул ему в руку маленькую веточку наоборотного дерева, которую сорвал у входа в замок. Прошло всего несколько секунд, как вдруг, будто какой-то волшебный голос всем приказал «Отомри!». Воздух наполнился звуками, запахами. Все, кто в замке был околдован, словно подчиняясь этому голосу, ожили, зашевелились и заговорили. «Карнепопулус!» — снова раздался голос грязного хвоста. Но ничего ужасного почему-то не случилось. Грязный хвост, потеряв свой магический амулет из драконьих зубов и волшебную палочку, на одно мгновение утратил всю свою страшную силу. «Что случилось?» — открывая глаза, спросил Поттер. «А где же грязный хвост?» — испуганно глядя по сторонам, вымолвил Фуфу. «Вот он!» — показав на какого-то маленького зверька, стоящего посреди зала, облегченно выдохнул директор Филиндор. Гарри и Поттер не поверили собственным глазам. Прямо перед ними, с веткой наоборотного дерева, стоял крошечный, до смерти перепуганный тушканчик, трусливо поджав под себя хвост. «Нас спасло какое-то невероятное волшебство!» — радостно засмеялся Шуршик. «Это Гарри нас спас!» — устало улыбнувшись, произнес Филиндор. «Но как?» — удивился Поттер. «Ведь грязный хвост взмахнул волшебной палочкой, а в следующее мгновение он уже был без нее и без своего амулета!» «Произошло какое-то чудо!» — пояснил Гарри. «Все вокруг меня словно застыло. Время будто бы остановилось. Все, кроме меня, замерли. Я подбежал к грязному хвосту и выхватил у него волшебную палочку и колдовской амулет, сказал мальчик, отдавая амулет директору Филиндору. А вместо них сунул ему в лапы ветку наоборотного дерева, которое превращает злодеев в добрых волшебников и наоборот, догадалась мисс Кэссиди. Правильно, кивнул Гарри. «Так ведь это и есть настоящее чудо!» — воскликнул муравьед. «Нас спасло какое-то невероятное чудо!» «Это не чудо!» — вставая с пола и вычищая свою испачканную шерстку, пробурчал енот Брякус. «Просто-напросто я изобрел новейший ускоритель, который для всех, кроме одного, замедляет время. Тот, на кого попадает эта жидкость, начинает жить и двигаться в миллион раз быстрее, чем остальные. Я бежал к вам, чтобы похвастаться своим изобретением, но споткнулся и кубарем полетел на землю. Бутылка разбилась и обрызгала Гарри. Для нас прошло полсекунды, а для Гарри — несколько минут». «Вот это да!» — удивился Фу-Фу. «Я вам всегда говорил, что мой предмет самый важный среди всех, а вы мне не верили». Гарри, Поттер и все, кто был в зале, окружили тушканчика. Крошечный зверек был ни жив, ни мертв от страха. Потеряв волшебную силу, он превратился в самого обыкновенного лесного зверька. «И этот кроха самый опасный волшебник в мире!» — засмеялся кенгуренок Памп. «Вот уж никогда бы не подумал!» «Я думал, что грязный хвост — это как минимум огромный хищный зверь!» — сказал Поттер. «Для того, чтобы быть злодеем, вовсе не обязательно быть большим!» — сказал директор школы. «Волшебная сила сильнее физической!» «Даже такой малыш, как этот, владея магическим волшебством, мог бы разделаться со всеми нами». «А что же нам с ним теперь делать?» Грозно нахмурив брови, спросил муравьед Шуршик. «В лесную тюрьму отправить?» «Нет», — покачал головой Филиндор. «Дотронувшись до ветки наоборотного дерева, грязный хвост потерял свою силу. Теперь он превратился в слабенького и доброго волшебника. И нам он совсем не опасен. А вот этого...» кивнул он на позеленевшего мистера Папируса, «отправим работать помощником Брякуса в научной лаборатории. Мы на него положим специальное заклятие, и он навсегда перестанет быть злодеем. Но детей мы ему больше не доверим. Пусть лучше стеклянные колбы моет и разные порошки смешивает». Медведь Филиндор взмахнул волшебной палочкой, и в ту же секунду мистер Фантом и его друг-звездочет Филдинг очнулись от оцепенения, в котором они все это время находились. «Мы ни в чем не виноваты!» — очнувшись, воскликнул Фантом. «За что вы нас заколдовали?» «Простите нас!» — виновато опустив голову, произнес главный волшебник школы Филиндор. «Грязный хвост и его помощник все так хитро подстроили, что мы решили, будто бы вы и есть настоящие злодеи!» «А почему папирус такой зеленый?» — спросил Поттер. «Потому что мы сегодня днем в морс волшебное зелье подмешали!» — объяснил звездочет Филдинг. «Какое зелье?» — удивилась Росомаха. «Зелье, отведав которого тот, кто замышляет злодейство, становится зеленым», — пояснил Фантом. «А почему же тогда грязный хвост не позеленел?» — удивился Гарри. «Потому что он пришел позже и ничего не ел и не пил», — ответил Шуршик. «Я же весь вечер сидел рядом с этим злодеем, но даже ни о чем не догадывался. Какой позор!» — прикрыв глаза, пробормотал домоправитель. «А теперь праздник продолжается!» — хлопнув в ладоши, громко воскликнул Филиндор. В ту же секунду елка снова вспыхнула, заиграла музыка, а в зал влетели волшебные эльфы с новым угощением. Грызли и Рвакли сидели в углу, пунцовые от злости. От злости, что все их старания прошли даром. «Ничего, сейчас не получилось, но, может быть, в другой раз у нас все получится», — прошептал Грызли. «Тише», — оглядываясь по сторонам, прорычал сквозь зубы волчонок. «А если нам сразу после Нового года... добыть этот амулет и самим совершить какое-нибудь злодеяние?» «Можно попробовать!» — хищно улыбнувшись, согласился с ним красноухий дьявол Грызли.